Реорганизация вооруженных сил. Идея реформирования армии начала витать в стране в конце Гражданской войны. Мерецков, еще учась в Академии Генерального штаба, познакомился с трудами профессора Свечина, посвященными военной доктрине и образу вооруженных сил в социалистическом обществе, опубликованными в печати в 1920 году. Затем в 1921 году вышла в свет статья Фрунзе «Единая военная доктрина и Красная армия». Кирилл с интересом ее проштудировал. В статье анализировался опыт прошедших Первой мировой и Гражданской войн, характеризующий их как войны, участниками которых являются почти поголовно целые народы. Сражаются не тысячи и десятки тысяч людей, а целые миллионы. Самые войны втягивают свой круговорот и подчиняют себе решительно все стороны общественного быта, затрагивают все без исключения государственные и общественные интересы. Театром военных действий являются не узкоограниченные пространства, а громадные территории с десятками и сотнями миллионов жителей. Конец цитаты. Советскую Россию Фрунзе называет осажденной крепостью, условием выживания которой является продолжение борьбы с враждебным окружением, а также наращивание военной мощи Красной Армии. Наибольшее внимание Кирилла привлекла та часть статьи, где говорилось о путях будущего военного строительства. По Фрунзе, в организационном отношении основой наших вооруженных сил для ближайшего периода может быть только постоянная Красная Армия. Переход к милиционной системе на основе всеобуча допустим лишь в той мере, в какой он позволяет достигнуть определенных сбережений в расходовании государственных средств, не подрывая способности Красной Армии к разрешению активных целей. Конец цитаты. В последующем Мерецков не пропустил ни одной работы Фрунзе по теме характера будущей войны, способов ее ведения, путей строительства вооруженных сил, обучения и воспитания личного состава. Статьи «Реорганизация Красной Армии», «Основные военные задачи момента» стали для него основополагающими в период начавшейся реорганизации РККА. В военных кругах развернулась дискуссия о том, какой должна быть армия в социалистическом обществе. Несколько командиров и числа первых военных руководителей октября 1917-го во главе с Подвойским, страстным пропагандистом Всеобуча, предлагали в основу строительства вооруженных сил СССР положить принцип всенародной милиции. При такой системе военное обучение проходят все мужчины призывного возраста, способные носить оружие. Но в мирное время долго никто не служит, а в случае войны призываются сразу массы. Эта система называлась милиционной. Что касается практических соображений, то они упирались в окончание Гражданской войны, а, следовательно, в трудности послевоенного времени. Другая группа лиц, возглавляемая видными руководителями Красной Армии в период Гражданской войны, к ней принадлежал Фрунзе, придерживалась иных взглядов. Не огромное милиционное ополчение слабо обученных военному делу трудящихся, а сравнительно небольшая, но зато превосходно обученная кадровая армия. Вот кто, по их мнению, способен обеспечить интересы и безопасность страны Советов в переходный к социализму период. Другими словами, понятие «непостоянно вооруженные массы» они заменяли понятием «постоянная регулярная армия». Строительство вооруженных сил зависело от многих факторов. В связи с этим бурно обсуждались такие вопросы. Первое. Как скоро мы выиграем конкуренцию с Непманами и поставим все хозяйство на социалистические рельсы? Второе. Победит ли социализм сначала в городе или в деревне и городе одновременно? Третье. Люди какого образования, классового происхождения и социального положения будут призываться в армию. Четвертое. Когда и как сумеет промышленность СССР обеспечить рабоче-крестьянскую Красную Армию военной техникой? Пятое. Наконец, в случае новой войны придется ли СССР ориентироваться в основном на свои силы, с учетом возможной, но не обязательной мощной поддержки со стороны зарубежных рабочих, или в ближайшее время все же произойдет мировая пролетарская революция? Фрунзе считал, что оборона Советского Союза должна строиться, во-первых, на ясном и точном представлении о характере будущей войны, во-вторых, на правильном и точном учете тех сил и средств, которыми будут обладать наши будущие противники, в-третьих, на таком же учете наших собственных ресурсов. Конец цитаты. Фрунзе, разрабатывая военную доктрину социалистического государства, утверждал, что военная доктрина любого государства вытекает из социально-экономического или классового характера государства, его внутренней и внешней политики, а также состояния его производительных сил. Все военное дело данного государства, вплоть до учения, на основе которого строятся его вооруженные силы, является отражением всего уклада его жизни и, в конечном счете, отражением его экономического быта как первоисточника всех его ресурсов. Он выдвинул тезис, что военная доктрина имеет политическую и военно-производительную части. Политическая часть является выражением военной политики государства. Военно-производительная касается организационных основ строительства армии, характера боевой подготовки войск и методов решения боевых задач. Программа Фрунзе по реформированию вооруженных сил СССР базировалась на теоретических положениях, ставших основой разработанной им военной доктрины. Большое значение Фрунзе придавал военно-политическому воспитанию в армии. По его мнению, военное воспитание должно быть организовано таким образом, чтобы превратить каждого красноармейца в советского гражданина. Должно быть также направлено на достижение бойцами РККА максимальной квалификации, закрепление духовной взаимосвязи командного состава армии с ее низами. Он считал, что только сочетание вышеназванных мероприятий может помочь создать боеспособную армию, а в более широком смысле от этого во многом зависело выживание советского государства. Он считал очень важным ликвидацию отставания Красной Армии в вооружении и техническом оснащении от стран Запада. Следует более широко использовать авиацию, артиллерию, бронетанковые войска. Для этого необходимо развивать индустриализацию в стране, совершенствовать военные отрасли. За счет поставки Красной Армии современной техники и оружия можно добиться значительного повышения ее боеспособности. Но сама по себе техника мертва. Нужно, чтобы воин умел мастерски обращаться с ней. 1923 год можно с полным основанием назвать годом начавшейся военной реформы, хотя официально начало ее датируется февралем 1924 года, со времени принятия решения Пленума ЦК РКПБ. В июне приступила к работе специальная военная комиссия во главе с Куйбышевым по обследованию армии. В частности, она занималась изучением положения дел в войсках Западного, Украинского, Московского, Северо-Кавказского военных округов, а также на Балтфлоте. Это был сложный период в жизни СССР. 21 января 1924 года страну потрясло сообщение: скончался Ленин, руководитель государства и партии. 26 января открылся Второй Всесоюзный съезд Советов. На первом своем заседании съезд принял постановление о сооружении мавзолея Ленина и переименовании города Петрограда в Ленинград. 27 января Ленина похоронили во временном деревянном мавзолее на Красной площади напротив Кремля. Историки связывают начало военной реформы с политической борьбой, развернувшейся в партийном руководстве во время болезни Ленина и особенно обострившейся после его смерти. После избрания Сталина генеральным секретарем ЦК, а также на фоне постановления от 18 июля 2021 года, согласно которому все важные документы, постановления, касающиеся военного ведомства, предоставлялись в секретариат ЦК и доводились до всех членов ЦК РКПБ, Троцкий постепенно начинает воспринимать эту политику как вмешательство в дела подчиненного ему ведомства. Отмечается и складывание к этому времени тройки Зиновьев, Каменев, Сталин, развернувший дискредитацию Троцкого как военного деятеля. Примечание. Должность генерального секретаря была введена 3 апреля 1922 года на пленуме ЦК РКПБ, избранного 11-м съездом РКПБ, когда в этом качестве был утвержден Сталин. Первоначально она носила скорее технический характер, но к концу 1920-х годов Сталин сосредоточил в своих руках столь значительную личную власть, что должность стала ассоциироваться с высшим постом в партийном руководстве, хотя устав ВКПБ не предусматривал ее существование. После 17-го съезда ВКПБ, состоявшегося в 1934 году, пост генерального секретаря упразднили. ЦК ВКПБ избрал секретариат ЦК ВКПБ в составе Жданова, Кагановича, Кирова и Сталина. Формального утверждения в должности генерального секретаря не проводилось, и Сталин прекратил использовать это словосочетание в официальных документах, подписываясь как «секретарь ЦК». Конец примечания. В конце лета 1923 года работа военной комиссии приостановилась. В сентябре вместо Куйбышева председателем ее стал Гусев, и она с новой энергией возобновила свою деятельность. Примечание. Гусев в то время был с Троцким не в лучших отношениях. Об этом, по меньшей мере, свидетельствует высказывание самого Троцкого. Считаю необходимым отметить, что назначение товарища Гусева председателем комиссии по Красной Армии вряд ли способно обеспечить хоть в минимальной мере нормальную плодотворную работу в этой области. Полагаю, что опыт прошлого достаточно ясен и не требует с моей стороны никаких доказательств. Конец цитаты. Цитируется по Мишанов «Военная реформа и внутриполитическая борьба в СССР. 1924-1928 годы» по материалам западной историографии. «Военная реформа. История и перспективы. Москва. 1991 год. Страница 36. Конец примечания. В среде политической элиты внутрипартийная борьба приобрела наиболее острый характер. В этот период была подписана так называемая «платформа 46». Примечание. Осенью 1923 года, когда Ленин в связи с болезнью отошел от политической работы, Троцкий и 46 его сторонников, так называемая «платформа 46», члены партии с дореволюционным стажем, организовали совместное выступление всех антипартийных фракций против ЦК РКПБ. Они обвиняли ЦК в неправильном руководстве, в установлении диктатуры аппарата и разрыве между верхушкой и рядовыми членами. Конец примечания. Далее последовала литературная дискуссия, проходившая уже во время проведения военной реформы. Суть дискуссии сводилась к противостоянию между триумвиратом в лице Зиновьева, Каменева, Сталина и их сторонников, с одной стороны, и сторонников Троцкого, с другой. Все это не могло не отразиться на подготовке и проведении реформы армии. Внутрипартийная борьба сказалась и на выводах комиссии Гусева, где открыто присутствовала критика военной политики Троцкого. Это вполне объяснимо, так как Гусев, наряду с Фрунзе, был одним из оппонентов Троцкого по военно-теоретическим вопросам, начиная с 1921 года. Кроме того, сам Троцкий признавал, что не уделяет должного внимания военному ведомству. «Личные мои интересы еще с 1921 года передвинулись в другую область. Война была закончена. Военная работа вступила в бюрократическое русло. Первое место в стране заняли вопросы хозяйства, которые с момента окончания войны в гораздо большей мере поглощали мое время и внимание, чем военные вопросы. Кроме того, и по военному вопросу у Троцкого существовали давние трения с ЦК партии. Он вступил в резкую полемику по применению марксизма в военном деле, протестовал против подбора и назначения новых членов в Реввоенсовет Республики. И тем не менее, выводы комиссии о серьезных недостатках в вооруженных силах ни в коем случае нельзя считать предвзятыми. Во-первых, они основывались на объективном обследовании ряда воинских соединений, частей и подразделений. Во-вторых, о неудовлетворительном состоянии армии сообщает не только отчет о работе комиссии. В-третьих, кадровые перестановки в военном ведомстве напрашивались сами собой, как раз ввиду состояния армии, особенно в высших эшелонах военного ведомства. И вообще, было бы наивно полагать, что столь важный и масштабный вопрос военного строительства, решавшийся на фоне в целом враждебного окружения страны, мог использоваться для внутрипартийных интриг. Мерецков пишет в воспоминаниях: «Я принимал участие в реформе, как все командиры и комиссары РККА. Когда я находился на непосредственно командных должностях, это выражалось в обучении и воспитании нового пополнения. Когда я вел штабную работу, это выражалось в методах комплектования, размещения, материального обеспечения и организации военно-учебного процесса конкретных частей и соединений. Впервые я занялся этой работой на Северном Кавказе в конце 1923 года». Конец цитаты. Кирилл всецело поддерживал взгляды Фрунзе. Хотя он был еще довольно молодым краскомом и занимал невысокие должности, однако имел свое критическое мнение о существовавшей в то время военной пирамиде в стране. В конце 1923 года, после негативных выводов Первой военной комиссии Политбюро ЦК РКПБ, назначает новую военную комиссию для подготовки дополнительных материалов о положении дел в Красной армии и выработки мер по подъему ее боеспособности. Эту вторую комиссию вновь было поручено возглавить Гусеву. Кроме Гусева, в ее состав вошли Андреев, Бубнов, Ворошилов, Орджоникидзе, Уншлихт, Фрунзе, Шверник. За месяц, прошедший после работы первой комиссии, разумеется, никаких коренных изменений не произошло. Комиссия доложила свои выводы 3 февраля 1924 года на пленуме ЦК РКПБ. И опять Гусев констатирует в своем докладе пленуму прежние недостатки. В первую очередь отмечает сильную текучесть кадров в РККА. Яркий пример тому — 22-я дивизия 15-го корпуса, где за полгода текучесть кадров составила 160% личного состава. За 8 месяцев переменился, если не весь личный состав, то подавляющее большинство его, причем некоторые менялись дважды. Гусев обращает внимание на засилие в армии старых спецов и генералов, имеющих весьма преклонный возраст. Констатирует и факт о непрестижности военной службы, когда практически половина краскомов, слушателей курсов Академии Генштаба, в последующем не идут в армию. Подытоживается доклад общим выводом о том, что Красной армии, как организованной, обученной, политически воспитанной и обеспеченной мобилизационными запасами силы, у нас в настоящее время нет. Кроме того, в выводах комиссии особым пунктом подчеркивается, что Троцкий устранился от работы в Реввоенсовете, где все практически сосредоточено в руках его заместителя Склянского и начальника штаба Лебедева. С марта 1924 года постановлением Совета народных комиссаров Фрунзе назначается заместителем председателя Реввоенсовета СССР. Выдвижение на столь высокий пост Фрунзе в военных кругах встречается с энтузиазмом. 1 апреля приказом Реввоенсовета номер 78 объявляется новый состав Реввоенсовета. Председателем его остается Троцкий, заместителем назначается Фрунзе, который также получает пост заместителя нарком-военмора. Некоторые военные историки назвали кадровые перестановки в армии 1924 года государственным переворотом, в результате которого от управления армией устраняются сторонники Льва Троцкого. Тогда же начинаются и масштабные преобразования в аппарате РККА. По сравнению с мартом 1923 и январем 1924 произошли существенные социокультурные изменения в составе военной элиты. В этнокультурном отношении значительно сократилось число русских среди генералов. С 68,5% в марте 1923 года до 58,5% в январе и до 50% в апреле 1924 года. Наполовину уменьшилось количество немцев. Значительно сократилось число выходцев из дворян. В марте 1923 года их было около 35%, в январе и апреле 1924 года, соответственно, 27% и около 21%. В целом наблюдается тенденция к снижению общего процента генералов из образованных слоев. Офицерские дети из семей служилой интеллигенции и дворян. Март 1923 года. 54%, апрель 1924 года – 49,7%, хотя по-прежнему генералы, происходившие из указанных слоев общества, составляли почти половину всей военной элиты. Заметно изменился и военно-образовательный уровень. Если в марте 1923 года кадровые офицеры составляли 80%, то в январе 24-го их было уже 73%, в апреле — 69%. Особенно резко уменьшилась доля генштабистов старой русской армии. В марте 23-го их было 78%, в январе и апреле 24-го, соответственно, 58,5% и 48%. Таким образом, по сравнению с мартом 1923 года, количество генштабистов сократилось на 30%. В то же время возросло число членов РКПБ. В марте 1923 в составе военной элиты их было 22%, в январе и апреле 1924 года, соответственно, свыше 33% и 40,5%, то есть их доля возросла почти на 20%. В социально-политическом отношении военная элита стала более благонадежной, но уровень профессиональной подготовки и образования резко снизился. Вместе с тем, кадровые перестановки в военном ведомстве вполне можно считать одним из первых мероприятий военной реформы. Снятие старых генералов, а также военспецов в целом соответствовало принятому курсу РКПБ на увеличение числа коммунистов в армии, а также выводам комиссии Гусева и решением пленума ЦК от 3 февраля 1924 года. В начале 1924 года начальником политуправления РККА и членом РВС СССР был назначен член Оргбюро ЦК РКПБ, соратник Фрунзе по революционной борьбе в ШУе Бубнов. Одновременно он был и редактором газеты «Красная звезда». Фрунзе, как глава комиссии Реввоенсовета, представил в ЦК РКПБ конкретный план реорганизации аппарата Наркомвоенмора. ЦК одобрил этот план, после чего он был изложен в приказе РВС СССР от 28 марта 1924 года за подписью Фрунзе. Должность главкома, как изжившая себя в мирных условиях, упразднялась, а его аппарат расформировался. Вместо штаба РККА создавались три самостоятельных органа управления. Штаб РККА, Главное управление РККА и Инспекторат РККА. Штаб РККА становился основным оперативным органом управления, на который возлагалась также задача организации подготовки населения страны к обороне. Оставаясь заместителем председателя Реввоенсовета и заместителем Наркомвоенмора, Фрунзе 1 апреля 1924 года был назначен по совместительству начальником и комиссаром штаба РККА. Его помощниками стали Тухачевский и Шапошников. Штаб РККА, по словам Фрунзе, должен был стать не только мозгом Красной Армии, он должен стать военным центром всего нашего государства и должен поставлять тот материал, который ляжет в основу работы Совета обороны. Конец цитаты. В его составе было четыре управления – оперативное, организационно-мобилизационное, военных сообщений, разведывательное и научно-уставной отдел, в задачи которого входило изучение опыта войны и руководство по составлению и изданию боевых уставов. Руководство по составлению и изданию прочих уставов, инструкций, наставлений – было передано в соответствующие центральные органы по принадлежности. На Главное управление Красной Армии возлагались задачи руководства текущей жизни войск и обеспечения их повседневных нужд. Инспекторат РККА, возглавляемый бывшим главкомом Каменевым, ведал боевой подготовкой и инспектированием вооруженных сил. Материальное обеспечение вооруженных сил сосредоточивалась в специальных управлениях во главе с начальником снабжения Уншлихтом. В апреле Фрунзе по совместительству был назначен начальником и комиссаром военной академии РККА. Новые назначения показывают, что в высшие военные круги были введены многие соратники Фрунзе. Поскольку он был преобразователем вооруженных сил, ему, естественно, жизненно необходимо было опираться на команду единомышленников.